одни только внешние добродетели, которые нельзя скрыть, и только их описывать, тогда как настоящее духовное богатство святых является для нас почти неизвестным. То немногое, что мы обычно знаем о святых, становится известным либо потому, что они не смогли этого скрыть, либо из-за того, что их великая любовь заставила сотворить эту духовную милостыню. Только Бог знает духовную меру святых. Даже сами святые ее не знали, так как измеряли только свои грехи, а не свою духовную меру. Имея в виду это правило святых, которые не любили человеческих похвал, я постарался ограничиться в описании лишь необходимым. Верю, что рад будет и отец Тихон, и не станет жаловаться, как жаловался ему его друг старец Силуан, когда отец Сафроний в первый раз опубликовал его жизнеописание. Тогда старец Силуан явился отцу Тихону и сказал: «Этот благословенный отец Сафроний написал множество похвал в мой адрес. Я бы этого не хотел». Поэтому они и являются святыми. Бог прославил их, потому что они избегали человеческой славы. Молитвы отца Тихона и всех ведомых и неведомых святых да помогут всем нам в эти трудные времена, которые мы переживаем. Аминь. Ниже приведена молитва старца, которую он написал с великой скорбью и многими слезами, и которую посылал страждущим душам в Россию, подобно бальзаму из удела Божией Матери. Слава Христовой Голгофе! О божественная Голгофа, освятившаяся кровью Христовой! Просим Тебя, скажи нам, сколько тысяч грешников благодатью Христовой, покаянием и слезами Ты очистила и ввела в брачный чертог рая. О Христе Царю, Своей неизреченной любовью и благодатью Ты наполнил кающимися грешниками все небесные дворцы. Ты и здесь долу всех милуешь и спасаешь. И кто может достойно возблагодарить Тебя, даже если бы имел ангельский ум? Грешники, поспешите, святая Голгофа открыта, и Христос благоутробен. Припадите к Нему и облобызайте Его святые ноги. Только Он, будучи благоутробным, может исцелить ваши язвы. О, мы будем счастливы, когда многоблагоутробный Христос удостоит нас с великим смирением, страхом Божиим и горячими слезами омывать Его пречистые ноги и с любовью лобызать их. Тогда благоутробный Христос соблаговолит омыть наши грехи и откроет нам двери рая, где в великой радости вместе с архангелами и ангелами, херувимами и серафимами и со всеми святыми мы будем вечно славить Спасителя мира, сладчайшего Иисуса Христа, Агнца Божия, вместе со Отцем и Святым Духом, единосущную и нераздельную Троицу. Иеромонах Тихон, Святая Гора. Жизнеописание старца составлено 26 мая 1977 года, в день памяти святого апостола Карпа, в келье Честного Креста монастыря Ставроникита. Слава Тебе, Боже! Монах Паисий.